В 10 он уже переоделся в пижаму и новый халат, купленный недавно у Армани. Он налил себе виски со льдом, уселся на диван и включил новости. Виски расплескалось. Стакан едва не выскользнул из его дрожащих рук, когда Стрэттон, уставившись на экран, услышал, что было обнаружено тело Эрин Келли. Майкл Нэш досадливо размышлял, не предложить ли Энни Тейер, блондинке, что так неосторожно купила квартиру по соседству с ним, бесплатный сеанс психоанализа. Когда он вышел из своего офиса без 5:50 в пятницу вечером, она стояла возле столика в вестибюле и разговаривала с консьержем. Завидев его, она сразу бросилась к лифту и встала рядом с ним. В лифте она болтала без умолку, словно торопилась высказать все, пока они не остановятся на 20-м этаже. «Сегодня я зашла к Забору и купила великолепную лососину, приготовила чудесную закуску. Подруга собиралась зайти, да не смогла. Жаль, если все так и пропадет. Может...» Нэш прервал ее. «Лососина у Забора прекрасная. Положите в холодильник, несколько дней пролежит». Он поймал сочувственный взгляд лифтера. «Рамон, увидимся через пару минут. Я ухожу». Он сухо попрощался с разочарованной мисс Тейер и скрылся за дверью своей квартиры. Он и правда уходит, но не раньше, чем через час. И если он с ней при выходе столкнется, может быть, до нее наконец дойдет, что его следует оставить в покое. Зависимая личность, возможно, невротичка, на обиду может ответить агрессией, произнес он вслух, потом засмеялся. Да я же не на работе. Бог с ней. Выходные он проведет в Бриджуотере. Завтра вечером у Болдерстона в гости. У них всегда бывают интересные люди. А главное, ему надо как следует поработать над книгой. Нэш признался себе, что очень увлекся этим занятием, и его теперь раздражает все, что может от него отвлечь. Перед уходом он снова набрал номер Эрин Келли. Легкая улыбка тронула его губы, когда он услышал ее задорный голос. «Это Эрин? Сожалею, но меня нет дома. Хотите что-нибудь передать?» «Это Майкл Нэш. Я так сожалею, что тебя нет дома. Я уже звонил на днях. Наверное, ты куда-то уехала. Надеюсь, с твоим отцом все в порядке». И он снова оставил свой рабочий и домашний телефоны. Как всегда, в пятницу вечером из-за транспортных пробок добраться до Бриджуотера было непросто. Только когда он миновал Паттерсон, машин на 80-м шоссе стало меньше. Теперь было заметно, что с каждой милей он все больше удаляется от города. Нэш почувствовал, что напряжение стало спадать. Когда он въехал в ворота Скотсхейза, им уже полностью овладело ощущение благополучия. Его отец купил это поместье, когда Майклу было 11. 400 акров садов, полей и леса, плавательный бассейн, теннисные корты, конюшня. Дом — точная копия старинного владения в Британии. Стены из камня, крыша красной черепицы, зеленые ставни, белый портик. Всего 22 комнаты. В половину из них Майкл не заходил неделями. Хозяйство вели Ирма и Джон Хьюзы, семейная пара, живущая там круглый год. У Ирмы уже был готов ужин. Она накрыла на стол в кабинете.